Конторини Гаспаро, 1483-1542, кардинал. Регенсбургский сейм обличил только бесплодность усилий той умеренной партии, во главе которой хотел стать Карл V. В 1944 году, окончив войны с Францем миром в Крепи, он начал готовиться к решению раздоров в Германии. Он вошел в переговоры с папой, чтобы собрать собор в Триденте. Вообще, с самого начала заметно было, что папы не очень охотно поддаются на созвание соборов. Они видели хорошо, что при каждом из них их власть более или менее проигрывала. Но собор, собравшийся в Триденте из католического духовенства, не мог иметь успешного влияния на протестантов, которые наперед объявили, что не согласятся на его решение. Император также знал хорошо, что при данных условиях собор не кончится ничем. Он готовил войска в Нидерландах, в Тироле, в Италии. Папа судил императора большой суммой денег для успеха этого крестового похода против протестантизма. До 1946 года война не начиналась. Между тем, в этот год умер Лютер, не предвидевший ее начала. Конечно, немногие исторические личности оказали такое влияние на судьбу человечества, как Лютер, разорвавший единство Западной Церкви. Мы увидим, насколько достоин он славы, которой пользовался и пользуется. Лекция 26, 24 января. Мы сказали о смерти Лютера, происшедшей в то время, когда протестантству грозила величайшая опасность. Нам предстоит теперь определить вкратце значение Лютера, указать, насколько справедливы, с одной стороны, возводимые на него обвинения, с другой стороны, то безусловное уважение, которым он пользовался и долго еще будет пользоваться. Грановский использует для этой и лекции 27 фактически материал книги «Ранке», но анализ деятельности и оценка значения Лютера расходится с тем, что говорит Ранке по этим вопросам в своем труде. На Лютера падали обвинения не со стороны одних католиков, и между приверженцами нового учения он нашел многих и самых горячих противников. Обвинения этих последних были не лишены некоторой основательности, по крайней мере, с логической точки зрения. Лютера упрекали в непоследовательности. В самом деле, посягнув на религиозную реформу, Лютер думал заключить свои действия в сфере только догматической. Для него очищение догмата составляло главную, можно сказать, исключительную задачу. Он не понял того, что, касаясь великого здания католицизма, он в то же время касался всего средневекового государства. Еще в начале его деятельности от него уже отделились некоторые из его сподвижников. Между прочим, Карлштадт, привлеченный вначале к протестантству, впоследствии пошедший далее. Лютер разорвал великое единство католической Европы, но он не удовлетворил вполне тревожным ожиданиям людей своего времени. В конце 15-го и начале 16-го столетия мы видели какую-то поэтическую настроенность умов, какое-то ожидание лучших судеб для человечества. И когда выступил Лютер, от него ждали осуществления всех этих надежд. К его деятельности примкнули все эти ожидания. Но деятельность Лютера была только отрицательная. Он разорвал Европу на две половины, он посеял в ней семя раздора и на этом одном успокоился. Конечно, его реформа имела впоследствии влияние, какого он не предполагал, но можно с достоверностью сказать, что если бы сам Лютер знал об этих последствиях, он бы отрекся от них. В 30-х годах он попытался уже замкнуть внутреннее движение протестантизма составлением символических книг. Ему казалось, что задача реформы уже исполнена, что все нужное для этого сделано. Но другие полагали, что ничего еще не сделано, и что дело только начинается. Таким образом, он не удовлетворил требованиям более последовательных умов и вместе с тем оскорбил католическую партию. Тем не менее, его реформа относится к числу событий величайших. Результаты ее были обильны, хотя и не соответствовали первоначальным целям реформатора. Когда умер Лютер,